Может быть, скажете вы, что уж слишком во мне казачья кровь говорит, когда я это все упоминаю, подчеркивая, что коль кто-нибудь, ежели уж он из себя вождя и героя изображает, так должен он и первым на баррикады кидаться, что же, возможно, что и я с перебором. Но, простите, кроме него, никто другой не сбежал, а были многие для партии никак не менее ценными. И, кроме всего, никак этого не забудьте, сбежал-то он от кого, да от Керенского, ничтожество этого, тоже с места в карьер испугавшегося реакции, и даже Троцкого с Нахамкисом выпустившего из-под ареста, самых активных, самых способных между большевиками. Нет, Ленин трус, подлый, грязный трус, строящий на солдатской крови что-то, что и самому ему вовсе еще не ясно и никогда еще никем в мире на жизненном опыте не проверено. Раздумался я, пригляделся, и попросту противно мне все это стало. И вспомнил я шекспировского короля Лира, говорит у него Глостер. Горьки те времена, когда вожаками слепых становятся сумасшедшие. И ясно мне стало, фанатики и энтузиасты-большевики ведут слепые народные массы за что-то, чего и сами еще толком не знают. Нет, сказал я себе, к этому ты руки не приложишь. Ведь жертвуя тысячи жизней, пытаются они вырастить из земли что-то, что само никогда еще не вырастало, ни природой не создано, ни людьми с успехом не проверено. Кровавый эксперимент подло, с преступным намерением, делается. Задумался я над самым важным вопросом. Что можем мы, люди особенного, никогда не бывалого, сделать, такое, что потом в жизни человеческой привиться может? И тут, может быть, слишком уж я казаком был, вспомнил наши старинные круги. Веками росла и развивалась эта единственная правильная форма народного самоуправления, народного совместного сотрудничества при решении всех важных вопросов, но без партий, имеющих всегда и лжебожков, и лжеучения свои, и свои особенные, узкокастовые интересы, и своих святых коров. Вот эту нашу форму народного владения землей, благами ее и управления обществом и считаю я теперь единственно правильной. Только к ней вернуться надо, по ней, применяясь к теперешним временам, дальше жизнь строить, а не выдумывать что-то кабинетное и растить вроде тех вон яблонь, что распинают садовники по стенам домов. Оно-то и красиво, да на поверку получается, что только декорация это одна, а растет и правильно развивается лишь то, что без помех, без идей само по себе спеет. И в нашей жизни людской такие декорации, кровавые, страшные, безответственные эксперименты, преступные. И строят эти окровавленные декорации те, кто в жизни в меньшинстве оказался, отброшенные обществом, озлобленные, непризнанные гении, изголодавшиеся эмигранты, люди, оторванные от собственной земли, от своего народа и от подлинных его стремлений, и теперешний их крик грабь награбленная, в тысячу раз хуже крика разбойников с большой дороги. И ясно мне стало, что у Ленина все, что до сего времени делалось, всего лишь первая ступенька, что не знает он сам, во что выльется все это, и лжет, выдумывает и подливает, сам не будучи уверен во всем и сам не зная, что он завтра делать будет. И еще одна думка в голову мне пришла. А что, если после него еще позабористый начетчик явится? Кто нам гарантирует, что в этой диктатуре не созреет, как в теплице, окончательное воплощение партийного духовного тления? Вон, у англичан, у Мильтона, сатана есть, а у Байрона, Люцифер, у немцев, у Гёте, Мефистофель. И все духи эти носят характер тех народов, в которых их выдумали. Попробовал и Достоевский русского черта изобразить. Вышел какой-то геморроидальный чинуша в потрепанном пиджачке, подходящий к так называемому русскому доброму старому времени. И вот, выдумала, дала ему жизнь большевистская партия, и появился он у нас, архирусский черт, товарищ Ленин, в кепке, не дурак парень, с мужичьей хитрецой, вызревший в русском аду, совершенный тип холодного, законченного интеллигента из прохвостов. И готов он идти через разрушение и тысячи трупов за своей идеей, которую и сам себе он еще полностью не представляет, а все то, что какие-то формы приняло, все это личная его выдумка, а никак не то, что постепенно росло на почве народной, из народной души выкохалось. Просто фанатик-самоучка, рвущийся к власти. Дядя Ваня, все время внимательно слушавший, крутит отрицательно головой. «Слышь ты, бывший товарищ, а теперь обратно казак, а подумал ли ты о том, что, собственно, из народной души русской выкохаться могло? Не делала ли твоя Россия все возможное, чтобы свободный народный дух удушить? Ведь никто иной, как русский царь Новгородское вече уничтожил, людей там тысячами положил, колокол вечевой в Москву увез. Страшным террором царствовал на Москве царь Иван, а когда вдруг, с плена, заявил, что уйдет он, вся Москва на колени стала, прося царя Грозного остаться. «Режь нас, казни, баб насилуй, только царствуй над нами, царь православный». «Да что же в русской душе лежит, и можно ли о ней говорить и в нее верить?» «Говоришь, повел он на смерть солдатню, а она на 100% мужики, то есть, как раз тот самый народ, о котором ты раздумывал. И не станут ли они все, как и при Иване царе, на колени перед новым массовым убийцей?» А Савелий Степанович откровенно чешет в затылке. «ГМ, да-да, но не забудьте, дядя Ваня, что ведь это же революция, когда вылезает наружу». Отец подхватывает. «Вот именно, нельзя же весь русский народ обвинять. Нет, ни при чем он тут, не забудьте, германский генеральный штаб». Дядя Ваня сощурил глаза, как щелки. «Во-во, это он, немецкий генеральный штаб, заставил клиновских мужиков Семеновы книжки подрать и попалить. А вон Савелий Степанович говорит, что, мол, наружу вылезает. Да, правильно, только не договаривает до логического конца. Согласен я, что в революцию вылезает наружу то, что веками в народе под спудом было. Суть его настоящая. И точка». Пробует отец что-то ответить, но машет на него рукой тетка. «Брось, Серега, зазря не скули, нехай служивый докажет». Мама смотрит в окно, все замолкают. Савелий Степанович хмыкает. «ГМ, еще одно я подчеркнуть хотел. Ленин все эти планы свои, сидя в эмиграции, придумывал. За кривоногим столиком второразрядного кафе, злясь, что, кроме этой вот, единственной в день чашечки кофе, ничего он больше заказать не может. И смертно ненавидя тех, что у власти сидят, и, поди, по три чашки, да еще со сливками, выпивают. Отсюда и его, грабь награбленная, и, война дворцам. Хочется ему, мелочному, жалкому, заштатному дворянчику, все и вся ненавидящему пролетарию, отомстить всем вот за эту его единственную чашечку жиденького кофе. Отомстить за пренебрежительно говорящего с ним жирного кельнера, за свои стоптанные сапоги, за голодный желудок. И месть его прежде всего будет кровопролитие, как и у анархистов, поющих, что горе народа потопит они в крови, а что после народу дадут, вот вопросик. Вон немецкий поэт Гёте хорошо сказал: «Фон зон нунт вильтен вайс их нихц цузаген, их зей нур виз их дименшин плагин». Да-да, видит он лишь одно, как страдают люди, поэт немецкий, а эти наши господа преобразователи эти страдания народные только используют в своих, им одним известных, страшных целях. А солнце свои и миры особенные ищут они так, как средневековые алхимики, в партийных ретортах. Тетка снова вскидывается. «Тю, ты бы еще по-турецки сказал, Наталья, что это там за зоны?» И дядя Ваня и тетка внимательно слушают перевод стихов Гёте. Дядя Ваня удовлетворенно кивает головой. «Во-во, об этом и я сказать хотел, всем этим, так называемым большим преобразователям, нужно наперед всего под ноги глядеть, а не драть нос в вышину. Так, что ли, Савелий Степаныч?» «Ну, конечно же, так, и моя эта мысль. Вот это все поняв, и подался я на Дон. Вот вы, Сергей Алексеевич, все о русских да о России толкуете. А знаете, что Ленин сказал? На Россию вашу мне наплевать». И проглотили. А ввиду того, что не терпит пустоты природа, ссадив царей, посадили они теперь пролетарского вождя своего и, чтобы он ни сказал, хотя бы в самую душу им плюнул, все теперь перетерпит, недаром же они, русские, за тем же Иваном Грозным всем народом выли, когда он помер. Ах, впрочем, пришлось мне всех этих новых героев хорошо разглядеть там, в Питере, на одном из заседаний исполнительного комитета Совета солдатских и рабочих депутатов. В Таврическом дворце это было. А не забудьте, что состояло в Совете 2000 представителей из солдат и 1000 от рабочих, толпа, стадо. И, конечно, все эти представители были самые лучшие, что только найти можно было. Выбирали их на специальных собраниях из числа особенных героев. Вот и туда я пошел, поглядеть на них, получше с ними познакомиться. И началось, как всегда, говорильня, крики, призывы, клятвы. И тут кто-то за окнами, на дворе, из винтовки пальнул, всего один раз выстрелил. Да как заорет, казаки, их, как кинулась вся эта толпа. Кто в окна, кто в двери, кто под столы. Давка, по головам, по упавшим прыгают, толкотня, драка. Хорошо, что я в нише стоял, а то и меня бы смяли. И из всех этих 3000 героев только один Чхидзе, грузин, на высоте оказался. Выскочил он на стол, машет руками, кричит: «Асытановысь, пожалуйста, куда бежишь? Почему бежишь? Стой, говару!» Пришел в себя народ, поднимаются с пола, соскакивают с подоконников, расцепились на земле, перестали друг дружку дубасить, выползают из-под столов, стулья поднимают, устанавливают, не глядя один на другого, смущенно усаживаются. «Эх, думаю, действительно, станичников бы моих сюда, полусотню, привели бы они этих героев в порядочек. Грабить, насильничать, офицеров безоружных убивать, баб бесчестить, мастера. А вот тут, трусы жалкие, избранники народные». И еще один случай был. Вышел один такой геройский полк на демонстрацию. Марширует, песни поет, хор трубачей, красные флаги. И скомандовал им командир ихний на одном углу: «Шаг на месте». Крепко сапожками в землю ударили, вся улица дрожит. Винтовки на плечах, сила. И опять где-то за углом кто-то очередь из пулемета пустил. В воздух, может быть, от революционного восторга. А я как раз из дома одного выходил, в дверях в этот момент очутился, хотел на цвет революции полюбоваться. Да где там, верите или нет, ну, в одно мгновение, в одну минуту, будто корова языком весь тот полк слизнула. Только и видал я, как пятки их сверкали. А командир их, прапорщик, растерялся, вынул платок из кармана и лоб трет. Ох, и смеялся же я тогда. Дядя Ваня улыбается и спрашивает: «Слышь, Савелий Степаныч, да сколько же тех солдат на большевистскую демонстрацию вышло, когда их наши в июле разогнали?» «Видите, дядя, точного числа сказать нельзя, но знаю, что по Садовой шла толпа в 1060 человек. Казаки стали стрелять из винтовок им над головами, и все они разбежались. А всего с целью захвата власти Ленин ушли революционные войска более, чем в сотню тысяч солдат». Дядя Ваня от удивления открывает рот. «Да ты не брешешь, а сколько же казаков было? Да говорил же я вам, два полка и два полевых орудия. Вот и все». Тетка презрительно улыбается: «Во, видали, а ты мне, Серега, говоришь, да я их, ежели придут, одним моим топором разгоню». Савелий Степанович смотрит на тетку совсем серьезно: «Не ошибитесь, вас-то они не побоятся». Отец крутит головой: «Эн да, действительно, и все-таки позднее захватили они власть, Ленин их. Ну, а как же Европа-то реагирует, союзнички наши, союзники? А вот как, Ллойд Джордж сказал, что мы убеждены, события в России, открывающие эпоху в мировой истории, в первую очередь означают триумф тех принципов, за которые мы вышли на войну, и дадут еще более тесное и плодоносное сотрудничество русского народа с союзниками в борьбе за свободу и человечность». Дядя Ваня ежится: «Видал дурака, это что же, за грабь награбленная, выступили они, что ли? И кто же думать мог, что такие ослы они? Ах, да расскажи же ты нам, как Ленин этот самый в Россию попал». А очень просто: провез его немецкий генеральный штаб из Швейцарии через всю Германию в особом поезде, как теперь говорят, в запломбированном вагоне, с такой же совестью, с какой пускали они газ на русские окопы, в полной уверенности, что так он всю революцию повернет, так солдат разложит, что не сможет Россия дальше воевать. Только одного этот мудрый генеральный штаб не учел, что действуют идеи гораздо хуже любого газа, и что пойдут они по всему свету гулять, и отправится призрак коммунизма гулять под ленинской маркой не только назад, в Германию, а и через океаны перекинется. Обещает это теперь Ленин немецкому генеральному штабу. Эндас, и денежки Ленину дадены, на огромный его пропагандистский штаб, на газеты, на съезды, на брошюры, на демонстрации. И Троцкий за ним явился. Его англичане в Лондоне арестовали, но на протест временного правительства, душки Керенского, выпустили. Между прочим, большевики теперь врут, что и Ленин так же, как и Троцкий, приехал. Неудобно им правду говорить, а ведет себя Ленин здорово. Куда не явится, всюду слова вне очереди требует, и дают ему немедленно. А скажет он, что надо, как вождь, как пророк, и ушел. Изволили удалиться, крот пролетарский. Только на крестьянском съезде отказали ему в слове вне очереди, так он и ожидать не стал, поднялся и вышел, демонстративно: «Я, мол, не абы кто, я вождь мирового пролетариата, гордый аристократ от большевизма». И еще одно: ни одна партия ни в Думе, ни где бы то ни было, никогда не говорила, что стремится она к власти. Все открещиваются, мы, мол, только за право и справедливость. А Ленин, так тот наоборот, на Всероссийском съезде Советов заявил прямо, что его большевистская партия готова взять власть в свои руки, а потом покажут они всем, где раки зимуют. И многие в России чувствовали это и понимали. Недаром писала газета «Речь». Наше отечество буквально превращается в сумасшедший дом, в котором действуют и командуют бешеные, в то время как те, кто еще не потерял разума, стоят испуганно в стороне и жмутся к стенкам. Это же Техас, это же Дикий Запад. Так газета писала, я специально выписал себе для памяти. Да, а о ком? А о народной воле, правых, кадетах, что-то вроде правых. Конституционные демократы тут и семеро левых в правительстве князя Львова, тут и народные социалисты и трудовики, и социалисты-революционеры, средние, правые и левые. С ними ленинцы, циммервальцы и меньшевики правые, и меньшевики левые, и меньшевики-интернационалисты, и меньшевики-народники, и марксистские социалисты, и социал-демократы вне фракций, и анархисты-максималисты и межраинцы. Дядя Ваня машет руками. Будя, служивый, ясно, все ясно. Думаю, что при постройке Вавилонской башни побольше порядочку было. ГМ, возможно. Одно, дядя, не забудьте. Все проделал Петроградский гарнизон по указке Ленина, а помогла всему Дума. Каждая партия и группа хотела своего, особенного, самого правильного. И только она боролась за самое важное. И все они друг дружку боялись, подозревали, все один одного ненавидели, но каждый говорил исключительно во имя народа и утверждал, что все остальные поголовно предатели, соглашатели или изменники. И сидели они друг у дружки в волосах до тех пор, пока не пришел русский черт в кепке и не сказал: «Пошли вон, дураки». И тут мы, казаки, теперь особенно помнить должны, что трус этот, удравший от казаков из Петрограда, казаков особенно, всей своей пролетарской душой, ненавидит. И июльские дни никогда не забудет. И по-своему, хитро, умело, умно, повел он пропаганду меж казаками. И вот теперь, понимаете вы, что это для нас значит, все полки наши объявили нейтралитет. И появился у нас воученик его, Подтилков, а с ним десятки большевистских халуев, и смутились, почитай, что все, полки наши, старого склада казаки молчат, боятся что и сказать. Изменились наши гаврилычи, засомневались, расхлябались, почесываются, ухмыляются, стали себе на уме, никому не верят, ничего слышать не хотят, и формулируют коротко: «Будя, вместе мы с солдатами муки принимали, с нас хватайте». Особенно же подействовало на них это июльское восстание большевиков, тогда на Литейном 7 человек казаков убили, а 19 ранили. И что же, Керенский взял, и вождей этих убийц из-под ареста выпустил. «Нет, говорят теперь казаки, дурных больше нет». А Керенский, одновременно, специальную комиссию под председательством самого Чхеидзе для похорон убитых, всего 9 казаков, назначил. И парад, да еще какой парад, закатил. Речь какую хватил, казаков самыми большими русскими патриотами назвал. 3 полка с черными флюгерами на пиках у церкви выстроил, в которой отпевание было. А когда начали гробы из церкви выносить и на лафеты ставить, то первыми несли председатель Государственной Думы Родзянко, министр иностранных дел Милюков, председатель Временного правительства князь Львов, и сам он, Душка Керенский, министр военной и морской. Остальные гробы несли высшие представители армии и флота, адмиралы и генералы. Даже специальную газету «Вольность» выпустили, в которой виднейшие русские писатели статьи о казаках написали. Эта газета продавалась в пользу семей казаков, погибших на улицах Петрограда, и все семьи убитых в столицу российскую с Дону привезли. Шли они кучкой, семенили испуганно за лафетами старики, старухи, бабы, детишки, заплаканные, растерянные. Глядели на все это казаки-строевики и говорили: «Нам никак не обязательно, чтоб нас министры на кладбищу в гробах носили, нам жить охота». Смахнув слезу, решительно встает тетка: «Спаси Христос тебе, служивый, за все, что обсказал. Только, дорогой, и нам жить охота. Вечерять за раз будем. Отпускайте пояса, я борщу наварила». Разговор за ужином показался Семену совершенно неинтересным. А гости, уже уходя из дома, столпившись в коридоре, дослушивали Савелия Степановича. «Почему, спрашиваете вы, все так произошло?» «Да потому, что все дозволено было. Вчерашний раб, неожиданно получивший свободу, почувствовавший себя господином, хам, веками не доедавший халуй, надрался самогона, обожрался рябчиков, икнул, вылупил глаза и попер крушить и резать. Гэга, крой, Ванька, бога нет». И еще одно в нем сидело: себя показать, резвернуться, в позу особенную, с вывернутыми ногами, стать. Глядите, что я могу, хочу казню, хочу милую. Мне теперь не только море по колено, но и наплевать на все. Жги, пали, насильничай, режь. Ни за что не отвечаем. Вот так мстил он теперь за сотни лет унижения и оскорблений, дорвавшийся до им по-своему понимаемой слободы. Он, вчерашний раб, шкурник и трус. А для их характеристики возьмем три полка, Измайловский, Семеновский и Преображенский. Сумлительно им стало, с опаской оглядывались, и на всякий случай нейтралитет объявили. Но, пошла толпа по улицам, раз, и витрина в дребезги, а за стеклом и часы, и золотые кольца, и бриллианты, ну все, что только душеньке угодно. Раз, еще разок, и расшиб двери прикладом, и вломился к буржую, и обыск у него устроил, и наиздевался, натешился, наорался, и досыта набился и руками, и ногами, показал характер, измываясь над трясущимся, бледным, растерявшимся бывшим человеком, капиталистом и эксплуататором. Ага, вот теперь наша взяла, теперь покажем мы себя. Ага, а это кто? Дочка 15 лет, институтка говоришь? Погоди, в раз мы из нее проститутку и сделаем. А ну ложись, подымай подол, гони, товарищи, расстегивай ширинки, становись в очередь, тешься, ребята, теперь слобода. Вот вам приблизительная картиночка того, что сам я видал. А там, на чердаке у Финна, сидел он, вождь, слушал об этом сообщение и улыбался мефистофельской улыбкой. Война дворцам, черт побери, только запомните слова мои, долго это не протянется. Прекрасно он, новый российский бог, понимает, сколь долго можно дозволить толпе этой творить безобразие и преступления, убивать, грабить и насильничать. Связал он ее теперь круговой порукой, объединил преступно пролитой кровью. Генералы тоже служить ему будут не за страх, а за совесть. И зажмет он этих генералов, а генералы зажмут всю эту сволочь в кулак крепенько и введут им революционную дисциплинку похлеще царской. За малейшее непослушание – расстрел. И так придавит, что сок из них потечет. Вот тогда и придет для казаков страшный момент. Знают и Ленин, и Троцкий, что казаки, хоть и внешне здорово они изменились, вовсе не их люди. И что отказались они в октябре защищать временное правительство никак не потому, что сами покраснели, нет, а лишь потому, что в старые, на корню сгнившие, веру потеряли, что не хотят они больше за банкротов головы свои подставлять. И одна у них только мысль. Пошли, братцы, на Дон. Поэтому и не верят большевики казакам, знают, что за свое они, за особую свою жизнь, за вековые традиции, за вольные края, которые не променяют они ни на что. Дух у них иной, и чем угодно можно их сделать, только не пролетариями. Поэтому и удрал Ленин в теряки, боясь только казаков, считая их единственными в России, могущими организовать у себя центр сопротивления. Вся душа казака в светлой его мечте о воле. Характер у него иной, степной, свободный, индивидуалистический, повадка иная, свой взгляд на людей и вещи. Таких в халуйское марксистское ярмо не втиснешь, но, простите, недаром говорят, не бойся гостя сидячего, бойся стоящего. Савелий Степанович смеется смущенно, наскоро заматывает башлык. Да, бояться, говорю, надо нам того, когда Ленин и Троцкий, вместе с русским генеральным штабом, восприявшим революцию и большевиков, из теперешних банд регулярные боевые войска организуют. Дверь хлопает, и исчезают гости в морозной ночи. Приболел старик Марковкин, а в курине у него никого, кроме баб, нету. И получилось у баб этих неуправка. А скотины полны базы, и накормить ее надо, и навоз вычистить, и соломы наслать, и кизяков привезти, и дров изредка дуба. Да и тетка жаловалась, что зима вон какая холодная, запасов кизяка не хватает, раньше-то обходилась она, а теперь из-за родственников весь курень топить приходится, ни дров, ни кизяков не напасешься. Страсть какая! Вот и пришлось Семену с братьями Коростиными снабдить тетку топливом, и у Марковкиных провозились они 2 дня, пока все в порядок не привели. Натер Семен кровавые мозоли, дул на них на морозе, да не очень это помогало. Так и пролетело, почитай, целая неделя в работе с утра до вечера и поездках в редкодуб за дровами. Но зато окончательно договорились они в поход, немедля отправляться. Сначала на Иловлинскую, а там вниз по Иловле к Дону, а потом Доном-Доном до Новочеркасска, а там, прямо к атаману Каледину. Казаки Коростины и Пономарев являются по случаю желания вступить в ряды партизан. Договорились, сгрузили последний воз дров, увидали прибежавшего в курень Савелия Степановича. Вечером приезжают из станицы уполномоченные Царицынского совета. В Иловлинскую пришло 25 матросов и человек 40 красногвардейцев. А у нас уполномоченные эти выборы хуторского совета заставят сделать. И, говорят, будто городу хлеб нужен, жрать им там нечего, никто не везет. Вот и хотят они у казаков добровольный сбор сделать, муки и пшеницы. Атаман собрание назначил, сход вечером в хуторском правлении соберет, всем приходить велел. Добровольно большая зала собраний набита до отказа. Все в полушубках, валенках укутаны так, что только кончики носов видно. На стене, где раньше висел портрет императора Всероссийского, теперь пустое место, как содрали раму, так и осталось светлеющее, грязноватое пятно, порядком и паутину не обмели. За столом, как раз под этим пятном, сидит плотный матрос, направо от него, в пиджаке, бледный, щуплый, с красными губами, чернявый, но с крючком, кудрявый штатский, с бегающими темными глазами. По обе их стороны уселись по два красногвардейца, в шинелях, в папахах, с красными звездами, держат в руках винтовки с примкнутыми штыками. Расселись кто на чем. В комнате полутьма, махорочный дым вьется клубами, публика шепчет и кашляет, за башлыками и поднятыми воротниками шуб лица не разобрать. Помещение почему-то не топили, холодно, многие зябко постукивают об пол подошвами подшитых валенок. Когда говорят, пар вырывается клубами из прокуренных ртов, чихают, сморкаются прямо на пол. Демократия. Сидящий в центре матрос обращается к своему соседу. «Прошу вас, товарищ Либерман, прочтите обращение советской власти к казакам, а потом об ином деле потолкуем». Тот встает, росту он маленького, в галифе, с низко свесившейся кобурой револьвера. Вынув из-за пазухи несколько листиков бумаги, бережно их разворачивает и, откашлившись, начинает слабым, негромким голосом. В зале воцаряется мертвая тишина. Семен не все хорошо слышит, но главное понимает. Обращение. «Братья-казаки, вас обманывают. Вам говорят, будто совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов ваши враги, будто хотят они отнять вашу казацкую вольность. Не верьте, казаки, вам лгут, ваши собственные генералы и помещики обманывают вас. Жизнь и судьба казаков были всегда неволей и каторгой. По первому зову начальства казак был обязан садиться на коня и выступать в поход. Всю воинскую справу казак должен был справлять на свои кровные трудовые средства. Нужно, чтобы сами казаки решились отменить старые порядки. Совет народных комиссаров призывает вас к новой, более свободной, более счастливой жизни. Трудовые казаки, разве же сами вы не страдаете от бедности, гнета и земельной тесноты? Сколько есть казаков, у которых не более 4-5 десятин на двор, а рядом с вами помещики, выбирайте же сами, за кого вам стоять, за Калединых, за генералов. Вы гибли без смысла и без цели, решайте сами, наши революционные войска двинулись на Дон. Объединяйтесь, отбирайте земли у богачей. Да здравствует власть советов казачьих, солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Долой войну, долой помещиков и генералов. Переведя дух, вытерев платком лицо, товарищ Либерман берет новый листок и читает дальше. Властью революционных рабочих и крестьян Совет народных комиссаров объявляет всему трудовому казачеству Дона, Кубани, Урала и Сибири, что ближайшая задача – разрешение земельного вопроса. Постановляет отменить обязательную воинскую повинность казаков и заменить постоянную службу краткосрочным обучением при станицах, принять за счет государства обмундирование и снаряжение казаков, отменить еженедельные дежурства, установить полную свободу передвижения, внести соответствующие законопроекты. Кончив и аккуратно сложив прочитанные бумажки, сунув их в огромный, наполненный бумагами портфель, садится товарищ Либерман на свое место. Общее молчание. Из середины комнаты протискивается к столу фигура среднего роста, разматывающая на ходу башлык и опускающая воротник шубы. Дойдя до стола, оборачивается лицом к публике, оказавшись одним из писаревских казаков, и сразу же начинает кричать: «Товарищ уполномоченный, товарищ Либерман и браты, красные гвардейцы, что вы все суды к нам припожаловали, и вы, товарищи хуторцы, как все мы тут услыхали своими ухами, есть она, советская власть, народная и трудовая, и даже для нас, казаков, дюже нежная, потому много хорошего она нам обещит. Обещать все мастера, ишь ты, научился на собак бряхать, ты погоди, поперед отца в пекло не лезь. Правильно, Чава там, и мы тоже натерпелись. Но оратор выкриков не слушает. Да это же Гринька Говорок, фронтовик. И через то предлагаю я этим прибывшим товарищам сразу же всю доверие и помощь оказать. Потому старое время прошло. Сидящий в центре матрос встает. Это огромный, крепкий, розоволицый парень. Товарищи казаки, все вы слыхали, что советская власть сделать хотит. А чтоб для верности, нужно вам тапи свой совет избрать из трудовых казаков. Просю назначить кандидатуры. Коротко взглянув на Либермана, садится он и ждет. Тишина, никто не движется. Гринька Говорок пробует что-то сказать, но из середины перебивают его. Евлампия Григорича просим. Гринька Говорок взмахивает обеими руками. Вы что, подурели? Матрос настораживается. В чем дело, товарищ, почему подурели? А потому, что он у нас доси атаманом был. Был атаманом, а теперь председателем его жалуем. Га, была, вон, и Анютка девкой, была, оно не бабой стало. А твое какое дело, жалуем, и все. Мы есть трудящий народ, кого мы посадим, тот и сидеть будет. Просим Евлампия Григорьевича. Просим. В час добрый. Со скамейки в переднем ряду поднимается ладный, в походной форме, светловолосый казак. Быстро поправив чуб, поворачивается к народу. Тиша-ша вы. За раз я слову сказать имею. А вы, товарищ уполномоченный, суды есть присланный, чтоб народную советскую власть у нас и здесь и сделать. И чтоб, как вы сказали, сами мы себе свое, совет избрали. И, как мы до того промеж себе говорили, и как мы его, Евлампия, всем хутором порядочным и хорошим хозяином сшитаем, и как он нам через то дюже очинно подходивший, то табе, товарищ уполномоченный, тут зазря крутиться нечего. Народ наш его жалует, а как ты вроде сам за народ, то я тапер всех и вспросю. Кто за Евлампия Григорьевича как за председателя нашего совету, подними руку. Все, как по команде, поднимают руки. Только Гринька Говорок вдруг исчезает из помещения. Правильно, ура яму. Матрос снова встает, зал моментально затихает. Прошу поднять руки, кто против? Тишина, никто руки не поднимает, кто воздержался? В самой середине собравшихся метнулась и повисла в воздухе рука в огромной рукавице. Я воздержался. Вы почему воздержались, товарищ? Гусь я табе, а не товарищ. Понял, а воздержался я потому, что когда в летошном году улиши дялили, то неправильную он мне дялинку подсунул. Вот почему. Так вы же тогда против. Ты меня не учи, я табе в дяды гожусь. Атаманом был хутору добрым, и председателем хорошим будить. Ну, а я, воздержался, и вся тут, понял, лысая твоя голова, ха-ха-ха-ха, крути его, дедушка Пантелей. Пошептавшись с Либерманом, снова обращается матрос к публике. Прошу назвать кандидатов в помощники и секретари. Это что еще за секретари? Сроду у нас писаря были. Тю, да не все одно, ага, Ивана Петровича просим. Просим. Народ вскакивает с мест, теснится к столу, толпа заслоняет все происходящее возле матроса. Шум, крики и галдеж, руки поднимаются и опускаются. И одно лишь ясно, казаки решили избрать в совет всех тех, кто и раньше был в хуторском правлении. Видно, что матрос это понял и, когда выборы кончились, спокойно обращается к собранию. Поздравляю вас, товарищи, с первым избранным вами советом. Предупреждаю, что все постановления Совета народных комиссаров должен он проводить в жизнь незамедлительно. А теперь, голос от входа, это тот же Гринька Говорок. А теперь скажите же им всем, что шибаршить тут нечего. Каледин атаман, этот, что из контрреволюции и шел, застрялился в Черкасске. Кончил царствию свою. Тишина наступает мертвая. Будто ужаленный, вскакивает дед Пантелей. Брешешь, сука, а чавами не бряхать? Вон их спроси. Медленно встает товарищ Либерман. Да правильно это. Бунтовщик и контрреволюционер генерал Каледин покончил свою жизнь самоубийством. Генерал Корнилов бежал на Кубань, потому что не поладил с генералом Поповым, который с кучкой буржуйских сынков ушел в сальские степи. Но, как вы из обращения слышали, советская власть не спит. Вслед за ними отправлены отряды Красной гвардии, и скоро им конец придет. Либерман садится. Медленно. Молча, рассаживаются и казаки в полнейшей растерянности. В притихшую толпу снова говорит матрос. Товарищи, надеюсь, что положение теперь вам ясно. Бунтари зачали себе пули в лоб пущать. Туды им и дорога. А вот еще одно дело. Благодаря бунтам ваших генералов, нехватка у нас в городах в хлебе получилась. Особенно в больших центрах, Петрограде, Москве, Царицыне. Поэтому, не в пример царской власти, которая народ голодом морила, решила наша власть совета в городской бедноте помощи постановила обязать всех добровольно внести с дыму по 25 пудов. Притихший было зал взрывается. Га-га, поберушки приехали. Гля, по 25 пудов. Этого и при царе не было. Справу отменить, а хлеб отобрать. Здорово, отдай добровольно, а то силой возьмуть. Ишь ты, потому он и солдат с собой приволок. Не испужаешь. Бедноту кормить, га, а кто ее наделал? Ты что, к нам приехал власть становить? Мы тебе просили, а? Мы к тебе не поедем указывать. Повертай оглобли, на легком катере. Товарищи, но ведь кризис этот из-за мятежа ваших генералов. Глянь ты на его. Раньше Россия, ради Христа, конючила, а теперь для кризису ей давай. Товарищи, советская власть сумеет заставить. Ага-га, договорился. А ну спробуй. Но тут поднимается бывший атаман, теперешний председатель совета, и, став рядом с матросом, спокойно обращается к разбушевавшимся хуторцам. Тишаш, будя, все я слыхал и все, как есть, теперь мне ясно. Власть его народная, и она за народ хлопочить. И так я считаю, что хлеба мы яму дадим, потому, и опять от входа голос Гриньки Говорка, а иша ты им скажи, что те, которые саботаж ведут, тех по головке не гладють. Вон, в станице 15 стариков позабирали, в тюгулевку посадили, как они против народу идтить хотели. А куды их денуть? Ишь ты, а за что? Снова встает товарищ Либерман. Товарищи, председатель ваш понял обстановку правильно. Советую и вам утихомириться. Предупреждаю, советская власть за себя постоять сумеет, а арестованные в Иловлинской старики будут судимы народным судом за агитацию и саботаж против власти и ее распоряжений. Трудовые казаки, ишь, заладил, сроду мы все трудовыми были, а со стариками ишь подумать нам надо. Шутка сказать, 25 пудов. Пролетарии, им-то кто же, что без штанов, а кого забрали? Дверь тихо отворяется. Савелий Степанович машет Семену. Пойди-ка сюда, отведи вот прохожего к отцу. Уже давно смерклось, толком сразу ничего не разглядеть, но, как завороженный, смотрит Семен на одного из стоящих у входа, большой, небритый, башлык перевязан через воротник, красное от мороза лицо едва видно из-под надвинутой на самые глаза папахи, но глаза, глаза, да это же дядя Воля. Здоров, товарищ племянник, веди. Савелий Степанович остается, дело у него к матросу есть, позже он придет. Дядечка, вот-то наши обрадуются. Пошли, тетка носится из погреба в ледник, из старого куреня в новый, из кладовки в амбары и сарай, истаскивает, сносит, тянет все, что только из съедобного найти можно. Совершенно растерявшись, бегает за ней мама, помогая приготовить достойный случаю обед. Шутка ли дело, пришел войсковой старшина Валентин Алексеевич Пономарев к тетушке родной на побывку, да еще в такое время, когда брат его с женой и сынком, дома родительские покинув, в ее же курине пристанище нашел. Дядя Воля приехал не один, с ним еще каких-то два офицера, один вроде будто моряк, капитан второго ранга, Иван Иванович Давыденко, бритый, толстый, крепкий, а с ним лейб-гвардии егерского полка ротмистр князь Югушев, тонкий, интеллигентный, подтянутый, шинель на нем солдатская, а как скинул он ее, так тетка и обомлела, в царских погонах с вензелями, весь в шнурках на мундире, только все примятое. Уже рассказал дядя Воля, что, уходя из Питера, надел князь Югушев парадную форму своего полка и решил в ней и смерть принять. Упорного характера человек. Придут на обед и хуторской атаман, теперешний председатель совета, Евлампий Григорьевич, да еще двое стариков, один из них отец Гриньки Говорка, что, как с фронта вернулся, так и бегает по хутору, все что-то доказывает. Старики коситься начали, одурел парень, таким, по старому обычаю, влепить бы на сходе 25 горячих, оно бы у него и отлегло. Да время не то, леворюция зашла, теперь такое дело получается, что каждое трепло об себе много понимать стало. Савелий Степанович сегодня обедать не будет, уехал он с тем матросом в станицу, показал он матросу свою бумажку, самим Троцким подписанную, вот тот его с собой и забрал. Только и успел Савелий Степанович кому нужно подморгнуть. А что получится, бог даст, увидим. Прошел обед, как это и положено. По три раза гости поясные ремни отпускали. А Савелий смотрит на всех дядя Воля и спрашивает больше для порядка. Ну как же вы тут поживаете? Да вот, как сам видишь, за спаньем и отдохнуть нам некогда. Дядя Ваня улыбается. Ты бы лучше обсказал нам, как оно там все, в Черкасске, было. Дядя Воля отвечает тихим, хриплым голосом, смотрит только на рюмку, и грустным кажется Семену лицо его. С чего начинать, и сам я не знаю, ах вот, после того, как получилась та знаменитая телеграмма Керенского. Всем, всем, всем, где бы ни находился атаман Каледин, немедленно арестовать его и доставить в Москву. Вот, собственно, после этого и началось наше светопреставление. Круг немедленно собрался, самого атамана выслушал, ни на какой суд никуда его не отпустил, оправдал полностью все его действия, а Керенскому ответил старинной нашей формулой: с дона выдачи нет. И лишь после того поняли все, что давно нам надо было снять с фронта все казачьи полки и вернуть их на Дон. Да поздно спохватились. После всех этих историй с первым усмирением большевиков в июле в Петрограде, после Иванова, Крымова и Корнилова, после того, как промаялись казаки на ловле дезертиров и наслушались, как те орали: «Погодите, доберемся и до вас», после полного банкротства всех этих временных правительств и ярой и умелой большевистской пропаганды двинулись, наконец, полки наши домой, да вовсе не такими, какими их наш атаман видеть хотел. Переживал он страшно тяжело развал фронта и тыла, только о России, чьим слепым патриотом он был, и думал, и единственно казаков считал способными эту его Россию снова, по примеру Межакова и Смутного времени, на ноги поставить. И ошибся, страшно просчитался. Распропагандированные, изверившиеся, измученные, полуголодные и безоружные, солдатня у них всюду, где только могла, оружие отбирала, затерявшиеся в этом огромном, ненавидящем их море российской пехоты, а от нас, ихних офицеров, ничего путного не слышащие, ясно поняли они, что старая власть окончательно пропала, обанкротилась. Вот и пришли они на Дон, правда, с офицерами, которых они, несмотря на требования солдат, так и не выдали, но с пустой душой, и рассыпались, разошлись по домам, исчезли. Хватался потом Каледин за голову: ах, мне бы хоть два полка, да поздно было, сам виноват, вовремя казаков на Дон не увел, все о России болел. Казаки у него были не что иное, как снова усмирители, восстановители старого порядка. Революцион, разбушевавшийся русской стихией, старый верный России генерал, привыкший командовать послушными солдатами, не понял и огромных наступивших сдвигов не осмыслил. И Дон ему нужен был лишь как база для накопления силы марша на бунтовщиков в Петрограде и Москве. Вот и разошлись по домам почти 150 наших полков и почти вся артиллерия. Но чуть ли не целиком остались в строю те казачьи полки, которые, поверив в большевистскую правду, собрались в станице Каменской и объявили там не только Донскую республику, но и собственный военно-революционный комитет образовали. Председателем его выбрали под Хорунжево Усть-Хаперской станицы артиллериста 6-й Донской гвардейской батареи Федора Подтилкова. Знавал я его лично. Черноглазый брюнет, блестящий службист в прошлом, боевой, ладный, широкоплечий, твердо уверовавший во все, что обещала казакам красная проповедь. Объявил он Каменскую станицу столицей Трудового Дона, собрал в ней верные ему части и выставил против Каледина на станции Зверева свой передовой отряд из казаков лейб-гвардии атаманского полка. Секретарем у него прапорщик Кривошлыков, человек с высшим образованием, тоже наш казак. И сошлась к Подтилкову приблизительно пятая часть нашего боевого состава. А должен вам напомнить, что собрались эти полки туда после состряпанного большевиками съезда фронтовиков в Воронеже, на котором было решено покончить с контрреволюцией в Новочеркасске, разогнать круг, уничтожить Каледина и его правительство, и объявить Дон Красной Республикой, по благословению, данному самим Лениным. Войсковой атаман и круг, имея в своем распоряжении только партизан молодежь да несколько отдельных сотен, не желая междоусобицы на Дону, решили послать к Подтилкову делегацию для переговоров. Как ехали делегаты, как их принимали, лучше и не говорить. На станции их наэлектризованная большевистской пропагандой толпа, ненависть, злоба, ругань, рев. Долой буржуев в Черкасске, долой царских генералов. Повесить Каледина на вешалку Багаевского, за борт царское старье. Да здравствует власть советов, вот тут и переговаривай. И сразу же поняли наши делегаты, что повисла над Доном черная туча, что польется кровь, а кто устоит, неизвестно. И, конечно же, с красными казаками ни о чем они не договорились, лишь решили: для дальнейших переговоров должен приехать в Черкасск сам Подтилков. И явился он 15 января, привезя с собой четырех казаков и Кривошлыкова. И сразу же ультиматум: Вся власть в области над войсковыми частями и ведение военных операций переходит от войскового атамана к Донскому казачьему военно-революционному комитету. Все партизанские отряды, юнкерские училища, добровольческие дружины и школы прапорщиков расформировываются и разоружаются. Город Новочеркасск занимают войска военно-революционного комитета. Члены круга объявляются неправомочными и распускаются. Полиция расформировывается и по всей области объявляется, что власть перешла в руки военно-революционного комитета. Попробовали, было, предложить ему провести по всему Дону голосование, и тогда отдать власть тому, кто получит большинство голосов. На это ответил Подтилков прямо: «Ежели вас и большинство будет, не покорюсь, продиктуем вам свою волю мы. Пусть через мой труп пройдут, а власти я из рук моих не выпущу. Мы, казаки, сами свою жизнь устроим, никого чужого не спрашивая». Тут уличили его, показали ему перехваченную телеграмму Антонова, командующего войсками, идущими из Москвы на Дон, в которой сообщает он в Смольный, большевистский штаб в Петрограде, что казачий революционный комитет обращается к нам, как к высшей власти. «Ну что?» – спросили его, «своим служишь или чужую высшую власть признаешь?» Но и тут он не смутился, остался при своих требованиях, и так и уехал, ни о чем не договорившись. А пока велись эти переговоры, пришел карательный отряд Красной гвардии на станцию Миллерова. Тут его наш партизан, Исаул Чернецов, полностью уничтожил. Интересно, что красные казаки в этом бою не участвовали, а отошли в глубокую, и там влились в Красную гвардию, которой командовал какой-то товарищ Макаров. Каменскую наши забрали, а красные с налета заняли Лихую. Чернецов спешно формирует в Черкасске еще один отряд из гимназистов, реалистов, кадет и студентов, и с ними идет на Лихую. Пили потом его партизаны. Под Лихой лихое дело, всю Россию облетело, а на станции Лихой стояло три состава, полных красногвардейцев. Первые же гранаты из единственного нашего орудия разбили мы паровоз того состава, который стоял на выходе из станции, и таким образом заткнули ее, а сами выскочили из вагонов и тоненькой цепочкой, не ложась, спокойно пошли в наступление. Красные открыли беспорядочный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь шрапнелью. У нас два пулемета, один Кольт и один Максим. Шли мы, как на учении, все ближе и ближе, и ура-ра! Атаки наши красные не приняли, бежали, оставили нам 12 пулеметов, но пушки увести успели. Переночевали мы в Лихой, подкрепились, отдохнули и утречком двинулись походным порядком на Глубокую. И пока шли, партизан наших, гимназистов и реалистов, из винтовок стрелять учили. Подошли к Глубокой, поставили пушечку нашу на позицию, ударила она шрапнелью, и вдруг нам в ответ 4 вспышки, как после мы узнали, 6-я гвардейская батарея, казачья, по нас огонь открыла. И разбили они пушечку нашу первыми же снарядами, недаром казачьи гвардейцы, черт побери. А тут, как назло, пулеметы наши попортились. Было же нас всего 150 человек, а к вечеру от ихнего огня осталось в строю всего 60. Затихло все вечером, переспали мы ночь прямо в степи, утром, раненько, поднялись цепью на бугорок и обмерли. Прямо против нас стоит огромная, глазом не охватишь, масса конницы, казачьи полки. Пушку нашу поправили мы за ночь, хлопнула она один раз, и первой же красной гранатой снова ее разбила. А после этого ударили они нас из артиллерии прямой наводкой. Исчезла цепь наша в черном дыму гранатных разрывов. И тут конница их, казаки, в атаку на нас пошла, да мы ее залпами, ружейным огнем отбили. Тогда выгнали они в степь двуколки с пулеметами и начали косить нас, как траву в поле. Кинулись мы в балку, и тут нас конница ихняя и накрыла. Кого порубили, кого в плен позабирали, и попался им в плен Исаул Чернецов. А командовал этими казаками красными наш же казак, войсковой старшина Голубов. Отец морщит брови. Это что за Голубов, не тот ли, с японской войны, бунтарь, он самый, бывший кадет Донского кадетского корпуса. Дела в корпусе были у него далеко не важнецкие, учился абы как, из карцера не вылезал. Служа в Петербурге, на жеребце своем Сантьяго на офицерских скачках бесчисленные призы брал, добровольно ушел в составе 26 го-полка на японскую войну. Считался в полку первым разведчиком, особенно же прославился тем, что, получив за храбрость орден Святого Георгия, расписался. Орден в память поражения русской армии японцами получил. А когда царь наш в Новочеркасск приезжал, то после торжественного обеда угостил всех присутствующих георгиевских кавалеров папиросами. Голубов свою не закурил, а бережно в карман спрятал. На вопрос царя, почему он не курит, ответил: «Папироса это, ваше величество, будет драгоценной реликвией в нашей семье. Да, парень интересный, что и говорить. 16 раз ранен, казаки полка боготворили его за храбрость и простоту в обращении с ними. Верили ему и глубоко его уважали. А после революции сразу же он к большевикам подался. Но арестовали его в Ростове и привезли в Новочеркасск. И дал он нашему атаману честное офицерское слово, что отойдет от политики. Отпустил его атаман, а он в Царицын ушел, а оттуда в Каменскую и стал там у Подтилкова красными казаками заворачивать. И вот когда забрали красные казаки нас в плен, хотели они всех нас порасстрелять, Голубов не разрешил, но Подтилков прямо еще в степи зарубил Чернецова. Всего из этой переделки нас 5 человек спаслось». Дядя Воля на минутку замолкает, и решается Семен спросить его: «Дядя, а сколько же всего партизан было?» Дядя Воля называет отряды, сотни и полки, но Евлампий Григорьевич перебивает его вопросом: «Как веду я, ваше высокоблагородие, все молодежь, все дятишки, а идешь казаки, а либо с бабами по домам, либо в строю, но с Подтилковым. Здорово. Значит, казачью честь нашу желторотые спасают. А объясните вы нам, расскажите, как же вообще война наша с красными открылась, как оно под Ростовым было?» В Ростове все и началось. Город он интернациональный, хоть и училась в нем масса казачьей молодежи, казаков же в нем не больше 100 семей жило. Все остальные – сбор Богородицы. Русские рабочие, греки, евреи, армяне, хохлы. Пристань огромная для Азовского и Черного морей, большой железнодорожный узел. Стояли в нем 187-й, 249-й, 252-й и 255-й запасные полки. Был там госпиталь для неудобосказуемых болезней. До 2000 там порченого народу лежало. После революции солдаты и рабочие атамана Донского не признали, а стояли в Ростове и 2 казачьих сотни с 2 пулеметами. После переворота образовался в городе совет солдатских и рабочих депутатов и военно-революционный комитет, и потребовали они от нашего атамана всю власть в области передать этому комитету. То же самое потребовал от атамана 9 ноября прошлого года и Черноморский флот. Получив это требование, объявил атаман Ростов на осадном положении, приказал все неказачьи части расформировать. Но пехота приказа этого не послушалась и открыто заявила о переходе на сторону военно-революционного комитета. Сразу же собираются на митинг в театре «Марс», открыто призывают к восстанию, действуют решительно и быстро, захватывают все официальные здания города, мобилизуют пленных мадьяр, австрийцев и немцев, и решают идти на Новочеркасск. 2 тамошних казачьих сотни окружены у вокзала. К Ростовской пристани подходит 5 судов Черноморского флота, из них высаживается 1000 матросов. Из Тихорецкой подходит к ним на помощь 500 красногвардейцев. У Аксайской станицы и Нахичевани роются окопы. Обе казачьи сотни, окруженные со всех сторон красными, сдаются, их сажают под стражу, а офицеров увозят на крейсер «Колхиду». Каледин узнает о всем происходящем в Ростове, но никак не решается пролить братскую кровь. Железнодорожники, все они, конечно же, иногородние, объявляют забастовку, и все движение поездов полностью останавливается, никаких эшелонов никуда отправить невозможно. Вот тут и выручили новочеркасские студенты-техники, создали свою дружину и образовали поездные бригады, паровозы задымили, и приказал атаман Каледин наступать на Ростов. Сотня юнкеров генерала Кучерова, Донской пластунский батальон, отдельная казачья сотня, 2 сотни 7-го казачьего полка, 46-й и 48-й казачьи полки полностью и запасная батарея, да по 400 казаков пришло из станиц Аксайской и Александровской. Лицо отца веселеет. «Ага, видишь, не все полки ушли к Подтилкову. Конечно же, далеко не все, да уж слишком мало было таких, кто атаманские приказы слушал. Да, постой, еще новочеркасская дружина пошла, а в ней народу человек с 1000 было. Все учащиеся молодежь под командой старых офицеров. Это и ты там был? Ах, не все ли равно, где я был? А главное, пошли мы и в первом же столкновении с красными сплоховали, отбросили они нас и взяли в плен 4 наших офицеров. Отошли мы и в окопы засели. Переночевать, перегруппироваться и наутро со всех сторон на Ростов ударить. Ночью, после 2 часов, самое когда хорошо спится, собрал Роман Лазарев человек с 20 головорезов, усадил на паровоз с одним вагоном, ворвался на станцию Нахичевань, с налета освободил пленных наших офицеров, знал он, где их содержали, да, кстати, и весь тамошний военно-революционный комитет прихватил с комиссаром Цуркиным и подружкой его, еврейкой тоже, и секретаря комитета, и всех его членов. А в это время сварганили наши студенты бронепоезд, на платформы мешки с песком положили, орудия поставили, подлетели почти на самую пристань и так начали крыть Красный флот, что сорвался он с якорей и в море ушел. А тут в Ростове солдаты красных полков замитинговали, услыхали они, будто огромная сила казаков идет, и разошлись по казармам. Остались против нас лишь рабочие, матросы и красногвардейцы. Подошли было к Ростову три военных судна, да сразу же бронепоезд наш одно из них потопил, а два других тягу дали. Поднялись матросы и рабочие из окопов, а наши, по данному сигналу, на них в контратаку. Ростовский военно-революционный комитет сбежал во главе с их главкомом Арнаутовым, матросы отступили к пристани, а в это время мы со всех четырех сторон в Ростов вошли, и вместе с нами въехал в город атаман Каледин, и прямо в казармы пехотных полков. Туча солдат окружила его, встал он в автомобиле и приказал им немедленно сдать оружие. И можете себе представить, без слова, один за другим, снесли они винтовки в бунты и сложили. 7000 штук накидали. Повернул атаман в город, а там вавилонское столпотворение, от мала до велика весь город на ногах, все на улице вышли. Флаги, цветы, платки из окон и с балконов, крики «Ура!», слезы, и тогда встал в автомобиле атаман и сказал: «Мне овации не нужно, не герой я, и приход мой не праздник, была пролита кровь, и радоваться тут нечему, я лишь свой долг исполнил». Мрачный, как всегда без улыбки, сгорбившийся, эх, иначе бы ему себя вести следовало, но главное было – победа. Матросы сдались, разоружили их, посадили в поезда и отправили в Севастополь. Офицеров наших, тех, что на Колхиде сидели, налетом самодельной канонерки освободили, обе сотни наши на свободу вышли, места свои в городе заняли, и взяли казаки в Ростове управление в свои руки. Стал он городом, оккупированным казаками, с рабочими большевиками и большим процентом населения, большевикам сочувствующим. И это вот сочувствие большевикам иногороднего населения для нас особенно большой вопрос. Половина нашего населения, не казаки, понабежали к нам, спасаясь, со всех сторон, еще со времен добулавинских, селились у нас, уходя от московского рабства, от польского угнетения, от вечной драки и горя на Украине. Отец недовольно крякает, дядя бросает на него короткий взгляд, но говорит дальше, не останавливаясь. Обжились, недурно зарабатывать стали, те, что прилично себя вели, в казаки приняты были, а остальные, вся масса, только и жили надеждой казачью землю к рукам прибрать, отобрать ее у тех, к кому они бежали, головы свои спасая. Мечтали, как и весь народ русский и по Украине, о клочке земли собственной. Бедность, зависть, веками скопившаяся в душе рабская ненависть ко всем, кто живет лучше. Забылась старая вера в справедливого казачьего атамана, водившая их за Пугачевым, Разиным, Булавиным. Теперь перешло все в зависть и ненависть к казакам вообще, по их мнению, задушившим в 1905 году революцию. Дало им наше правительство возможность созвать на Дону крестьянский съезд, выбрать и посадить в казачье правительство своих мужичьих министров. О знаменитом паритете, поди, слыхали вы? Из 6 ихних министров 3 оказались большевиками, а 3 стояли на стороне атамана. Это крестьяне, а о рабочих говорить вообще не приходится, те все красные. А тут еще потомки тех, кто посадил на престол дом Романовых, кто России покорил Сибирь, Кавказ, Польшу, Крым и Наполеону морду раскровенил. Глянь, сколько теперь меж этими потомками таких, что в большевистскую правду поверили. Это те самые казаки, предки которых сотнями лет жили своим особым, русским совершенно чуждым укладом жизни, своими прадедовскими традициями, вольным своим степным духом, потомки людей, никогда рабства не знавших, крепостного права не имевших, воспитанных на обычаях глухой старины. И вот и многие из них, в общем российском котле 200 лет варясь, близко теперь к сердцу своему приняли и позор японской войны, и преступное ведение вот этой, еще не отгремевшей, и полное политическое банкротство всех нас вот сейчас. Отец сердито кашляет. Что-то, брат, и ты стал того, много разговаривать. Мама вспыхивает. Да не говори ты, Сережа, глупости, просто понял человек. Отец разволновался. Что значит, глупости? Ишь ты, банкроты. А не эти ли банкроты, Не этот ли дом Романовых создал такую империю, что конца и края ей нет, такую, что боятся враги ее, как огня, такую? Дядя Ваня трогает отца за плечо. А ты, Серега, не дюжи. Не дом Романовых империю твою создавал, нет, но проворонил, профершилил, до разорения довел собственный народ, до отчаяния, потому что сотни лет в рабстве и в полурабстве его держал. Вот и полетело все кувырком, и получил этот дом твой теперь по заслугам. Только боюсь я одного. Нам, казакам, придется теперь грехи его, дома этого, расхлебывать. Отец вдруг краснеет, и сначала даже слова сказать не может, хватает ртом воздух, захлебывается. Все смотрят на него с испугом. Прекращает спор тетка. Не латоши ты, Серега, что машешь руками, будто кто тебе взад шилом ширнул. Теперь нам, как и я бабьим своим умом вижу, только и того, что об своем курине думать. Все время молчавший, вступает в разговор князь Югушев. Простите мне, господа, но разрешите высказать и мои по сему поводу соображения. Теперешние наши, скажем, недоразумение, уверяю вас, лишь переходящая стадия, внутреннее кипение, некоторый подъем температуры у слегка переутомившегося в страшных напряжениях организма. Да, господа, организма, чего-то целого все же, если хотите, внутренне крепко связанного, несмотря на кажущиеся нам страшными симптомы общего развала и распада. Я рассматриваю это лишь как внутреннюю горячку, и весь вопрос лишь в том, как долго она продлится и сколько мы в весе потеряем. А как это в здоровом организме всегда бывает, после крепкого заболевания с выздоровлением поднимается он еще более сильным, становится еще выносливей, решительнее и предприимчивей. В это возрождение верю я, потому что, несмотря на страшные препятствия, на всю внутреннюю борьбу у нас, на несогласия, смуты, нелады, бунты и революции, росли мы неуклонно лишь потому, что и водители наши и ведомые в главных, государственной важности, вопросах били в одну точку. И князья, и цари, и императоры, и их министры, и полководцы воодушевлялись сами и поднимали народ свой в победном его шествии к увеличению, славе и укреплению державы российской. И в этом шел народ за ними слепо. Поэтому я совершенно спокоен. Да, и мне не нравится то, что, по общему нашему мнению, засела сейчас в Петрограде и в Кремле какая-то интернациональная сволочь, с которой мы с вами не ладим, против которой, может статься, даже пойдем с оружием в руках, вместе. Все говорит о том, что начнется по всей Российской империи война гражданская, и победит в ней тот, на чьей стороне окажется наш народ. А как все кончится, вспомните революцию французскую. Сантюлоты, помните, торжествовали. Ну, а потом что, да-с, и в победе или поражении казаков сыграет огромную роль то, кто к вам теперь бежит, и как эти, головы свои спасающие, у вас себя поведут, и как вы с ними поладите или не поладите. Уверяю вас, все перемелится, все образуется, и русский народ, терпевший тысячи неправ и невзгод, но всегда, при всех обстоятельствах, в крови, в поту, в голоде упорно строивший свою империю, пойдет и дальше этой своей дорогой, простите, сметая все на пути своем, что ему мешает. Русский народ – это единственный в мире пример народа-империалиста, вечно против собственной власти бунтующего. Поэтому, еще раз прошу извинения, смотрю я на все это, что происходит в Черкасске, проще, чем вы, для вас может это стать вопросом жизни и смерти, так сказать, быть вам или не быть, а для нас, повторяю, легкий подъем температуры, здоровая встряска, пересмотр позиций внутренних, но никак не опасность для государства. Я совершенно уверен, что, несмотря на все эти интернациональные лозунги, на весь этот истошный крик о мировой революции, народ наш, патриот и националист, да такой националист как, может быть, никто иной в мире, в нужный момент инстинктивно пойдет за теми, кто укрепит, усилит, увеличит и прославит его державу. Но, мое место, лично мое, сейчас здесь, у меня это попросту вопрос эстетики, присяги, такта, воспитания, классовой моей принадлежности. Мундир полка моего не замараю я красной тряпкой, нет, но когда все это кончится, и, легко может статься, что в каше этой я лично и пропаду, роли это для России моей не сыграет, так как мой централист народ, привыкший к руке крепкой, и дальше пойдет историческим своим путем собирания земель русских. И в эту мою Россию я верю, потому что через всю историю свою доказал мой народ, крепостной раб, с песнями шедший в бои на Кавказе, Польше, Сибири, Смерть, мечтавший о воле и утопивший в крови вольные племена горцев, туркестанцев, вас, казаков, и построил, создал, укрепил свое государство только потому, что крепко, глубоко сидит в нем способность отдать все для создания, пусть несправедливой, рабской, грязной, но страшной для врагов его, по его мнению, славной страны. И в этом, простите, нахожу я известную поэзию, и, как мне кажется, лучше всего сказано обо всем, что сказал я, словами поэта.